Фракция, теннисный клуб старшей школы КУА. Отношения, нейтральные. Прохожу через проход в ограждении, что окружает корт, и более внимательно осматриваюсь. ХМ, порядка 2 дюжин тяночек от 16 до 19 годов возрастом. Уровнями же все где-то от 9 до 17. Кроме одной, которая как раз замечает меня первым. Киёми Абе. Человек не совсем обыкновенный. Уровень 49. Потомственная укротительница монстров. Фанатка тенниса. Дочь Кено. Отношения. 0. О, заинтересовались теннисом. Обратилась ко мне вышеуказанная голубоглазая девушка с волосами каштанового цвета, которая в Ранобэ играла роль второстепенной героини в паре коротких рассказов. Помнится, она начала посматривать на Иссея во втором, где тот спас ее от нежелательной женитьбы, но ревнующая Риас с остальным гаремом быстро провела черту, и та поняла, что ничего ей не светит. ХМ, что еще про нее мой мозг помнит? Она связана со сверхъестественным, да, таких людей можно найти в КУА, хотя именно в старшей школе пока только она и есть. Как было отмечено выше, ее род занимается дрессировкой всяких мистических тварей. Лично у нее в зверинце их большое разнообразие. В рассказе и гарпия мелькала, и ламия, и русалка, тунец с ногами, и даже снежная йети по имени Кристи. Или пришли из-за более мелких интересов. Она выразительно провела сверху вниз по мне взглядом. Если скажете, что я первый из парней, кто действительно заинтересовался теннисом, то буду очень признателен, сэмпай. Хитро ухмыляюсь в ответ. Такс, с ней надо быть поосторожнее. Что самое важное с ней, то это то, что по канону папаша у нее действительно крайне опасный тип. Да и зверинец сбрасывать не стоит со счетов. Не очень хочется драпать от йети с косичками. Внимание! Изменения в отношениях. Абекиеме. Плюс 10. Фуф, правильно поступил. Как же полезна система, когда общаешься с противоположным полом. Вива ля система. Ну проходи тогда. Представлю тебя капитану клуба. Вхожу на корт. Остальные тренирующиеся девочки начинают меня постепенно замечать. И вот тренировка остановилась, и множество пар глаз сосредоточилось на мне. Ух, и немного стеснительно, и немного приятно одновременно от такого женского внимания. А тем временем Абе приводит меня к главной в клубе. Красивая высокая блондинка со светло-голубыми глазами и довольно аппетитной грудью. А ножки какие? Ух, Такаюки Рика. Человек обыкновенный. Уровень 17. Капитан теннисного клуба. Полукровка. Любит косплеить эльфов. Отношения. 0. Здравствуйте. Вежливым тоном обращается она ко мне. Я Такаюки Рика, капитан теннисной команды. Хеда Иссей. Очень рад познакомиться, сэмпай. Легонько кланяюсь я. Внимание. Изменения в отношениях. Такаюки Рика. Плюс 5. ХМ. Похоже, любим вежливые манеры. Да, интересуетесь теннисом? Спросила Рика. Скорее пытаюсь найти свое призвание. Врать напрямую не буду. Теннис мне никогда не был интересен. Пару раз пробовал только. Какое-то время, помнится, играл в бадминтон. Но потом забил. Могу я у вас попробовать? Пожалуйста, ХМ. Рика задумалась, после чего мягко улыбнулась и кивнула. Давайте посмотрим, что вы можете. Как пользоваться ракеткой знаете? Я кивнул. Мя. Да, Рика-сан. Вперед вышла девочка моего нынешнего возраста с заплетенными в две длинных косички светло-коричневыми волосами, светло-карими глазами и небольшой грудью, что, впрочем, делало ее очень милой. Проверишь, что может Хеда-кун? О, проверочный матч значит. Внимание! Получен квест средней важности. Герой тенниса. Цель. Произведите впечатление на фракцию теннисный клуб старшей школы КУА, подняв свою репутацию среди его членов до плюс 200. Награда. Плюс 300 к репутации с членами фракции. Изменение отношения фракции на очень доброжелательно дружелюбное. Апа. Ну давайте посмотрим, на что я гожусь. Сугию и Мимя. Человек обыкновенный. Уровень 10. Любительница тенниса. Старательная девочка. Любительница кошек. Отношения. 0. Мне дали ракетку, которая очень легко чувствовалась в моей руке. Ну конечно, после того, как тяжелое железо потаскал. Итак, Мия подающая, я принимающий. Рика занимает место судьи. Свисток. Мия подает, мяч летит ко мне. Так, спокойно, пытаемся повторить виденные ранее движения. Наношу удар ракеткой, и вот чудо, мяч летит назад и перелетает сетку, едва ее не задев. Затем ударяется по корту и, отскочив, летит дальше. Фуф, хорошо сделано для первого раза. Мия посылает мяч назад. Снова отбиваю, на этот раз приложив чуть больше силы. Ха, а оно быстро полетело. Ударилось об корт на самой границе. Мия же среагировать не успела. и первая победа за мной. Хах, Виктория, детки. Среди смотрящих членов клуба начинается перешептывание, а на меня обрушивается целый шквал сообщений с плюс 5, 10, 15, 20 в отношениях с такой Татьян. Рика положительно кивает и дает сигнал продолжить. Следующие два мяча Мия выиграла, я хоть и отбивал ее подачи за счет реакции, но не привык к игре и мячи задевали сетку или вылетали, не касаясь корта. Однако ее 4 подачи я отбил сразу в выигрыш, хоть и чисто по везению, как затем и пятую, после чего Рика предложила подавать мне. Тут у меня пошло получше, хоть первый у меня пролетел без касания, но потом 3 серии подряд выигрыш, причем Мия смогла отбить назад только третью, остальные я забил ей сразу. «А у вас неплохо получается, Хеда-кун», с улыбкой произнесла Рика. «Очень-очень», кивнула Мия. «Спасибо за столь лестный отзыв о моих попытках. Застенчиво чищу затылок я. Как насчет продолжить?» спрашивает Рика. «Да с удовольствием». «Хорошо. Ай, теперь ты». Мия сменяет еще одна первогодка, с чуть более темными, чем у Мия, волосами, но глаза были такие же, а вот грудь была побольше. Сэйкиай. Человек обыкновенный. Уровень 12. Любительница тенниса. Лучшая подруга Сугию и Мия. Большой романтик. Отношения. Плюс 45. Эта игра была посложнее. Ай была немного поопытнее Мия и вела игру более агрессивно. Может, хотела отомстить за подругу? ХМ, не знаю точно, но мячи от ее подачи летели быстрее и в разные углы. Мне пришлось нелегко, и первых 2 раунда я профукал. Потом я отбил 2 очка в свою сторону, а затем у нас 4 мяча подряд мы были в паритете. По очереди то я выигрывал, то она, но на 10 мне таки удалось ее обойти на 2 очка. Потом были мои подачи, и тут я подавал уже намного увереннее. В результате, на 5-й подаче Рика объявила победу за мной. «Вы явно быстро учитесь, Хеда-кун». В глазах Рика уже был явный интерес, как и у многих окружающих меня теннисисток. «Хотите еще?» «Разумеется». «Ладно, Майя, давай, покажи ему». На место, хоть и надувшийся, но выглядящий заинтересованной Ай вышла красивая темноволосая девушка, по фигуре и высоте практически не уступающая Рика. Кавима Зуми Майя. Человек обыкновенный, уровень 15, теннисистка-спортсменка, заместительница капитана теннисного клуба, хорошо готовит, отношения, плюс 85, вот тут был настоящий вызов моим навыкам, между парой первогодок и заместительницей третьегодкой разница была огромной, я в чистую слил первый гейм, второй я едва-едва вытянул, яростно посылая мячи на полной скорости, пытаясь выиграть первой подачей. У меня было такое чувство, что мне просто фартануло, дважды подряд едва попав на самой границе корта. В третий гейм я решил попробовать сменить тактику. На третьей подаче я рванул ближе к разделительной сетке и попытался отбивать мячи назад до того, как они коснутся моей половины корта. И знаете что? Идея себя полностью оправдала. Майя просто не успела отреагировать, и мне удалось выиграть 2 раза подряд. Теннисистки были в шоке. Они активно перешептывались, некоторые даже краснели. «Интересно, с чего это? А ты крут, у тебя явно талант», – пробормотала мне Майя, признав поражение. «Впрочем, тебе повезло. В третий раз я тебе таким трюком обойти себя не позволила бы, не сомневаюсь. Для меня это была игра ва-банк». Улыбаюсь я, Майя улыбается в ответ. «Да, у вас явно имеется талант, Хеда-кун». Рика спустилась со своей вышки судьи и направилась к нам. «Хотя у вас и слабая техника, но реакция и скорость достаточно большая, чтобы вы могли ею это компенсировать. Я хочу сыграть с вами». Среди теннисисток произошел настоящий взрыв. Они загалдели, захлопали, многие закричали вперед. «Рика Семпай капитан, почту за честь, хи, вы сами напросились, подаете вы». Игра с Рика — это было что-то с чем-то. Реакция, скорость, сила, ха, чистое умение моей противницы — это все перекрывало с лихвой. Рика загоняла меня, а я мотался вперед-назад, едва успевая отбивать, и в результате из-за своего нубизма посылал мяч куда ни попадя. «Постарайтесь выиграть хоть один раз, Хеда-кун». Голос Рика прорезался сквозь гвалт членов теннисного клуба, что поддерживали своего капитана. Я даже не смог ответить. Уже 5-я подача, а она мастерски отбивает ее мне назад. ТЦ, бью со всей силой тут, черт возьми, посылаю мяч прямо в ее. Бладж, нет, летит прямо ей в лицо. Сейчас фингал поставлю, нахер мне это нужно, но Рика, изогнувшись, отбивает мяч назад, но не совсем верно. Мяч взлетает вверх и начинает падать, целясь в правую сторону моей половины корта, причем на самую границу. Могу не ловить, если упадет на заграницей, то раунд мой. Но нет, так я должного впечатления не произведу, а вот то, что я едва не попал в лицо Рика, опустит мою репутацию среди теннисисток. Разгоняюсь и прыгаю. В прыжке разворачиваюсь и ударом посылаю мяч на сторону Рика в противоположный от нее угол. Та спешит перехватить, но явно не успевает. Досмотреть мне не дал тот факт, что я врезаюсь в сетку ограждения, а затем падаю боком вниз на чью-то сумку. Причем в ней было что-то твердое. Блин, больно. Хеда-сан, надо мной склоняется Ай, рядом с ней Мя, и обе светит мне своими панцу. У Ай беленькие, а у Мя с зелеными полосками. Я в порядке. Вы скажите мне, милые, загнал я мяч или нет? Внимание! Поздравляем с удачным завершением квеста «Герой тенниса». Полученная награда. Плюс 300 к репутации с членами фракции «Теннисный клуб старшей школы КУА». Изменение отношения фракции на очень доброжелательно-дружелюбное. Бонусная награда. Плюс 200 к отношению с Такаюки Рика, Кавима Зумимай, Сугиюи Мимя и Сэйкиай. Попал, да, девочки лишь молча с милыми личиками кивают мне в ответ. Пока встаю, ко мне подходит Рика с Май. Позади них толпится остальной клуб. Отличный матч, Хеда и Сей. Если отполировать вашу технику и позволить набрать опыта, вы сможете достойно поучаствовать и в региональном чемпионате. Я от лица всего теннисного клуба приглашаю вас стать его частью. Спасибо большое, но я могу немного подождать с ответом. По-честному, я планировал пройтись по всем клубам, дабы иметь четкое представление, из чего выбирать. Да, конечно, если решитесь, то обращайтесь к Хаяме Рика, она менеджер нашего клуба. Рика, подойди сюда, Рика. Ай, извините, Рика-сэмпай. Все обернулись и увидели следующее. Девушка с пшеничного цвета волосами лежала на земле, запутавшись в разделительной сетке корта. В отличие от других, одетых в юбочки и маечки, на ней был полный спортивный костюм розового цвета, который, впрочем, слез с нее, демонстрируя розовое белье. Глаза у нее были темно-карие, а еще она носила небольшие очки, а на висках пара заколок в виде подсолнухов. Но ее самым выделяющимся достоинством было то, что при довольно низком росте, грудь у нее была одной из самых больших на корте. Я поспешил отвернуться, а то еще извращенцем назовут в открытую. «Ах, Рика, Рика, всегда с тобой так», — тяжело вздохнула Майя. «Извините, я переволновалась, смотря на игру Рика Сэмпай и Хеда-сана. Она что, персонаж любовной комедии?» Примечание к части. «Итак, я вернулся. Мне даже повезло, что это случилось сегодня, а то я был уверен, что с возвращением домой произойдет задержка на сутки. Так или иначе, новая глава. Да, это снова поход по клубам. Нет, я там удалять ничего не буду, мне это хотя бы лично важно. Особо эта глава, которая, по-моему, удалась полностью. Вот со следующей надо будет поработать. Такаюки Рика, https://ipsopxamns, Кавима Зумимая, https://ipsokm2qgn, Сугиюи Мимя и Сэйкиай, https://ipsokk9wns, Хаяма Рика, https://ipsoyesss. Все пять свехру взяты из Эроги Фаулт. Каноничный персонаж впервые появляется в 8 томе Киоми Абе, https://ipsoyvans. Глава 21, или вторая цель, бейсбольный клуб. Попрощавшись с теннисистками, я продолжил свой поход по клубам. Следующее, кого я решил посетить, был бейсбольный клуб. Почему туда? И вообще, каким принципом я руководствовался при выбирании очередности, какой клуб первым посетить, а какой второй, третий и так далее? Ответ: ну потому что так было удобнее. Все спортивные места располагались позади нового здания школы, и теннисный корт был самым крайним с западной стороны. С восточной стороны крайним был малый тренировочный зал, где занимался клуб кинда и прочие подобные любители оружия. Но я туда решил заглянуть в последнюю очередь. К теннисному корту одновременно справа примыкало поле для бейсбола и футбольное. Потом был спортивный зал, который фактически разделял школьную территорию пополам, и общая спортивная площадка, которую использовали для физкультуры. Южнее нее был малый тренировочный, а севернее клубный дом и паркинг. За клубным домом был бассейн, но он был закрыт на ремонт, и насколько я слышал, в этом месяце не откроется. Ну ладно, вернемся к бейсболистам. Подойдя к бейсбольному полю, на котором шла тренировка, я насчитал около 20 девушек. Еще 4 человека сидели на скамейке отдельно, и что-то в злом или скучающем выражении их лиц говорило мне, что они не часть клуба. Ну, тогда они мне не интересны, так что я направился к паре девочек, что не принимали участие в игре, видимо, запасные игроки. Вот к ним и обращусь. Фракция, бейсбольный клуб старшей школы КУА, отношения, нейтрально закрытые. ХМ, здравствуйте. Извиняюсь, что отвлекаю, но как бы мне капитана команды найти? Тоже хочешь вступить? Скучающе раздраженным тоном спросила хмурая зеленоглазая блондинка в кепке и расстегнутой снизу рубашке, судя по возрасту, второгодка. ХМ, странный метод ношения одежды. Такаутикау, человек обыкновенный, уровень 12, любительница бейсбола, вечно всем недовольна, эксгибиционистка, отношения, 0. Ну, может быть, черт, как-то слишком неуверенно я отвечаю. Не-не-не, пацанчик, подскочила к нам вторая девушка, длинноволосая зеленоглазая шатенка. Рика Тыча сказала, что собеседование только после занятий, на тренировке надо налегать на полную и все такое. Поэтому можешь идти сразу вот к ним. Она указала мне на ту сидевшую на краю поля группу. Химикова Юки. Человек обыкновенный. Уровень 14. Фанатка бейсбола. Генки 50 уровня. Обожает НЕК. Отношения. 0. М. Понятно. Ладно, иду к указанной группе. ХМ. А она явно разношерстная. Высокий темноволосый парень явно хулиганской наружности. Седоволосый зеленоглазый пацан, иностранная высокая грудастая блондинка с пластырем на носу и еще одна шатенка, тоже похожа не японка, с розовыми маркировками на лице и жующая жвачку, которую постоянно надувала. ХМ, думаю, с этими можно вести диалог по-другому. Йо, народ, тоже сказали ждать, отвянь, буркнул черноволосый, бросив на меня раздраженный взгляд. Чертовы курицы с профеминизированным мозгом. Их главное просто пользуется тем, что... Кроме меня и этого мелкого, шарящих в бейсболе парней больше нету, а потому нас можно отсылать. Есиака Дама, человек обыкновенный, уровень 18, лучший бьющий своей школы, главная бита на районе, гопота, отношения, 0. Мда, от таких типов лучше держаться подальше, серьезно, такого больше шансов встретить в подворотне, стреляющем мобилы у лохов, чем в довольно элитном заведении. ХМ, может он не так плох, как кажется? Нет, не мое дело, лезть не будем. Блять, да, у нас нет времени, нет времени. Пародируя чьи-то интонации, выплюнула блондинка, злобно сверкая своими светло-карими глазами. Кстати, важная деталь, она была европейкой. Самим ничего не сделаешь, они площадку до позднего вечера за собой держат. Нашел попик, куда меня слить. Джерри Бонс, человек обыкновенный, уровень 19. Профессиональный игрок в бейсбол, злостная американка, матершинница, отношения, 0. А вот за такой можно и приударить, хотя, конечно, характер совсем не сахар, но для этих земель определенная экзотика, иностранцев тут за исключением двух демонов, Риаса и Юмы Кибы, в школе не было. А и почему тут нету геймерского клуба? Покачиваясь, расстроенно пробормотала длинноволосая шатенка, с парой татушек на щеках, делающую ее похожей на кролика. И почему я не могу найти себе занятие? Ханнасон, человек обыкновенный, уровень 17, профессиональная киберспортсменка, ник Дева, немного играет в бейсбол, любит кроликов, отношения, 0. Имя не японское, да и на японку она не похожа. ХМ, имя вроде не китайское, и скорее что ли, может домой пойдешь и там, блин, в комп гонять будешь, а не ныть мне тут, шикнула на нее Джерри. Я в общежитии живу, мне сосед не позволяет. Последний, седоволосый парень, просто вздохнул, явно наслаждаясь солнечной погодой. Мия Мизутамару, человек обыкновенный, уровень 16, лучший питчер своей школы, милый мальчик, стесняшка, отношения, 0. Тыкс, я не гей, и надеюсь он тоже. Да, похоже что нет, смотрит на меня совершенно нормальным взглядом с легким любопытством, не более. То есть их глава так завалил себя подготовкой, что вам просто не хочет выделять времени. Ага, вот только мы перед тобой пробовали, но их гребаное главное нас отослало. Мол, заняты, заняты, у нас соревнования на носу, сплюнула на поле Джерри. Тупая сучка, блять, пару минут выделить не может. Ну может и не такая. Видимо трудоголик, хотя нет, скорее у них там совсем плохое раньше что-то случилось, вот она и упоралась в подготовку. Да и на кой ей два парня, когда самцов в школе и на одну спортивную команду не соберешь, плюс еще пара гайдзинок. Но мне все же ради будущего надо к этому клубу ключи подобрать. Но вы все равно туда попасть хотите? Спросил я. Слышь, ты за кого меня держишь? Я битой всю школу махал. Вскочил Кадама. Как и я, блядь, бросила Джерри. Мне просто хочется. Бейсбол весело, не как игры, но тоже. Вскочила Сон. Я хорошо играю. Жаль, что их капитан такой занятый. Скромно заявил Тамару. Хаем, а голос у него очень даже красивый. Я, конечно, не из тех, кто напрашивается, но все же. Внимание. Получен квест средней важности. Бейсбольный прорыв. Цель. Заставьте фракцию бейсбольный клуб старшей школы Куа принять в свои ряды 4 только что встреченных вами непринятых. Награда. Плюс 500 к репутации у непринятых. В зависимости от вариантов решения задачи. Плюс 200 к репутации с членами фракции. Изменение отношения фракции на доброжелательно открытое. ХМ. В зависимости от варианта решения, я осмотрел группу передо мной. Они выглядели довольно сильными. По крайней мере сильнее большинства бейсбольного клуба. Может попробовать побить их в их же игре? Честно говоря, другого варианта я не видел. Словами все же я пока владел не очень остро. Ладно, тогда как насчет сходить вместе? Нах, спросила Джерри. Короче, у меня есть идея, и думаю с таким составом, что я вижу перед собой, она прокатит. Интересует? Те кивнули. Половиной с одобрением, половина с позицией мне пох. Валяй, в общем слушайте. Эй, вам же уже говорили. Химикова Юки снова попыталась меня остановить, но имея позади поддержку численностью в 4 рыла, я просто-напросто ее проигнорировал и двинулся к их главной. Та как раз разъясняла что-то собравшимся вокруг нее полукругом членам клуба. Вау, а она очень даже хороша. Коричневые волосы, темными глазами, сочные губки, неплохая грудь и отличнейшие ножки. Канакарика. Человек обыкновенный, уровень 18, капитан бейсбольного клуба, лидер с тяжелым опытом, мечтает стать пилотом, отношения, 0, тяжелый опыт, что-то у нее случилось раньше, но вообще фигурка загляденье, не уступит капитану теннисисток. Рика заметила приближающуюся к ней группу и вопросительно на нас уставилась. Канакарика-сан, сразу пошел я на прорыв, меня зовут Хеда Иссей, и я вместе с коллективом позади меня бросаю вызов вашему клубу. На поле повисла гробовая тишина, я думаю, даже услышал, как где-то над ним пролетела пчела. Рика только шокированно моргала, остальных членов клуба мои слова вогнали в не меньший шок. 2 игры. Если я и остальная отвергнутая группа выиграем обе в сухую, вы нам позволяете вступить без всяких оправданий. К ее чести, стоило мне закончить, Рика пришла в себя и сразу пошла в контратаку. Нет, у нас и так полно людей на 2 полных команды с запасом. К тому же вот эти 3 явно не знакомы с дисциплиной, она указала на Джерри, Кадаму и Ханну, а что до вас и этого парня, то у нас не смешанная сборная. Соберетесь на полный состав, тогда можем обсудить. То есть вы даже при минимальных рисках, боитесь сыграть? Блин, пытаюсь взять на слабо. Херовый из меня оратор, да и разговорный стратег тоже, или просто боитесь изменений, при том что в школе они уже произошли. Что? Да что вы себе воз? Договорить ей не дала другая девушка, и хорошо, а то я повел диалог не в ту сторону и все явно. Она взяла Рика за шкирку и оттащила в сторону. Сыкера, ты что делаешь? Арай Сыкера, человек обыкновенный, уровень 18, вице-капитан бейсбольного клуба, душа клуба, любит футамаки, отношения, 0. Сыкера, обладательница светло-карих глаз и коротких коричневых волос, за которыми хозяйка явно мало следила, из-за чего она, по общему впечатлению, создавала себя типаж пацанки, начала что-то быстро шептать Рика на ухо. Я прислушался, пытаясь уловить суть, о чем они там говорят, но бейсболистки вокруг тут же начали гвалт, о том какой я негодяй, так что уловил только мелкие фрагменты. Сама подумай, не твоя вина, прошлый год я не позволю, ты слишком сильно восприняла, тебя все любят, но может все же нажмем на тормоза, пока не началось. Лицо Рика было хмурым, но когда она закончила разговаривать с Сыкерой, она двинулась ко мне с достойной капитана спортивной команды решимостью на лице. Окружающие меня бейсболистки тут же притихли. Хорошо, Хеда Иссей, я и бейсбольный клуб принимаем ваш вызов. Играем пол-иннинга, если сможете в сухую выиграть 3 очка подряд, я приму вас в клуб. Вы атакующие. Снова начался гвалт, на этот раз одобрение и угроз надрать чужакам зад. Сыкера, Нагиса, Вакана, Айка, Сынго, Рен, Кау и Юки, вы в моей команде. Хаем, еще раз спасибо Райсакере, сейчас очевидно ничего бы у меня не вышло без нее, видимо в прошлом году случился некий конфликт, причем, довольно тяжелый для Рика, может я даже не особо хорошо поступаю, хотя если позволить старой проблеме нагнаиваться дальше, то ничем хорошим это не закончится. И, видимо, Сакира это понимала и решила воспользоваться шансом. Хорошо, нам надо пройти все базы за раз и беспрерывно. Вы тут дольше меня за клубом наблюдаете. Есть идеи? Обратился я к своей команде, когда мы собрались вместе, дабы обсудить стратегию, пока команда клуба точно так же занималась своим брифингом. Сон и Джерри явно задумались, чтобы ответить, но не успели даже открыть рот, так как Тамару сразу поднял руку. Да, я заметил, что Рен-сан и Нагиса-сан послабее остальных в защите. Хотя Рика-сенпай скорее всего это знает, и постарается их прикрыть. Самые опасные в защите это Сакира-сенпай и Вакана-сан. Рика-сенпай очень хороша как питчер, и кидать предпочитает пониже, чего из-за ее роста от нее меньше всего ожидают. Хм, сразу видно, что хороший игрок, система не врала и подлянку не сделала. Осталось только распределить очередь. И тут проблема. У нас на одного человека меньше, чем необходимо, чтобы можно было провести всех трех через все базы до дома по очереди занимая их. Третьему придется пройти за раз целых две. А для этого потребуется и скорость, и шанс, что мяч улетит достаточно далеко, что защитники перехватить не успеют. Хорошо, тогда так. Джерри, ты пойдешь первый. Кадама, ты вторым. Затем я, Сон, Тамару ты последний. Кадама явно был недоволен, видимо из-за довольного лица Джерри, и мне пришлось его втолковывать, почему с американки начинать лучше. Главный аргумент, что Бонц явно бегала быстрее него и, возможно, смогла бы сразу зайти на вторую базу. Давил бы тем, что она скорее всего лучше него в бейсболе, то этот тип бандитской наружности меня бы не послушал. Я окинул поле, оценивая расстановку команды бейсбольного клуба. Рика была питчером, кетчером, тем, кто стоял позади бьющего, была Симада Сынго, симпатичная миниатюрная девочка моего возраста, с светло-рыжими волосами и заколками в виде рыбок. Бейсменом первой базы была Агаварен, еще одна миниатюрная первогодка с длинными белыми волосами, комплектацией схожая с Каника, да и вообще производившая похожие впечатления из-за тихой натуры. Вторым бейсменом была Курашима Нагиса, зеленоглазая блондинка с завязанными в два хвоста длинными волосами. Грудь у нее вполне годная, хорошо так выпирает из-под майки. На третьей базе бейсменом стояла зеленоглазая Судзуки Айка, две длинных косички медового цвета волос с заколками в виде звездочек с ней очень хорошо сходились, давая дополнительные очки к и так уже кавайному образу. Позицию шорт-стопа занимала Сакира, и Масата Вакана, довольно серьезная на вид светловолосая зеленоглазая девушка моего возраста с красной клетчатой лентой в волосах, а также Кауиюки, были аутфилдерами. Симада Сынго, человек обыкновенный, уровень 10, любительница бейсбола, генки, любит рыбок, отношения, 15, Агаварен, человек обыкновенный, уровень 10, любительница бейсбола, тихоня, вегетарианка, отношения, 10, Судзуки Айка, человек обыкновенный, уровень 11, любительница бейсбола, душа компании, мечтает стать айдолом, отношения, 15, Курашима Нагиса, человек обыкновенный, уровень 13, любительница бейсбола, богатая девочка, амбициозна, отношения, 20, Имасата Вакана, человек обыкновенный, уровень 14, любительница бейсбола, ответственность превыше всего, любит фугу, отношения, 5, итак, начнем. Рика метнула мяч, целясь ниже, но Джерри его отбила. Черт, а она реально хороша. Мяч пролетел между второй и первой базой, и упал в точно треугольник, образованный первой базой, второй и правым аутфилдером, который была Кау. Та рванула подбирать мяч, но меня больше отвлекла Джерри, рванувшая с места сразу после удара словно олимпийский бегун. Когда Кау успела подобрать мяч и кинуть его Нагисе, Джерри успела добежать до второй базы, дальше она не кинулась, так как Нагиса тут же перекинула мячики. Ну, блин, пробормотал Кадама, оценивая скорость Джерри, беря биту и становясь на позицию бьющего. Он тоже отбил подачу Рика, на этот раз послав мяч в левую половину. Черт, а вот это было опасно. Сакира едва не поймала мяч на лету, похоронив нас флайаутом. Джерри успела пробежать третью базу и умчалась к дому. Сакира же послала мяч Нагисе и дальше первой базы Кадама не побежал. Что ж, одно очко наше. Зрители начали громко перешептываться. Те, кто не участвовал, явно настолько стремительного прогресса от нас не ожидали. Рика же уставилась на меня ледяным взглядом, хотя в нем уже и плескался определенный азарт. Да, теперь моя очередь. Встав на позицию бьющего, Я почувствовал, что сердце забилось быстрее. Я никогда не играл в бейсбол. То есть глянуть правила, я глянул, а биту в руках держу впервые. Так, спокойно, с всякими тварями сражались, а тут волнуешься. Ты ж русский попаданец, будь мужиком, блять. Пока волновался и сосредотачивался, Рика метнула мяч. Так, давай, постарайся отбить как надо. Наношу по мячу удар, тот летит немного вправо, я сам, стараясь следить за ним, тут же бегу к первой базе. Ну блин, мяч пролетает над Нагисой, падает и его тут же подбирает Вакана. Я успеваю добежать до первой, когда Кодама успевает до второй, прежде чем Вакана кидает мячики. Так, теперь кидает Сон. Сон отработала хорошо, хоть и отбила со второго раза, но я только сумел пробежать до второй базы, а Кодама до третьей, где остановился из-за угрозы со стороны Айки, которой снова кинули мяч. Ведь если защитник с мячом в перчатке дотронется бегущего вне базы, тот сразу в аут. ТЦ, значит, следующий решающий, и мне придется пробежать за раз оставшуюся базу. Увы, все вышло куда напряженнее. Тамару был самым слабым местом. Он был слабее остальных как бьющий, а Рика была готова рискнуть в бросках, кидая мячи куда более непредсказуемым образом, чем раньше. Первый раз он промахнулся битой, и Сынго поймала брошенный Рика мяч. Ладно, один не в счет, но Рика обошла его и во второй раз. А вот тут меня пробила дрожь. 3 страйка подряд считает за аут. Если он не отобьет и в третий раз, то мы продуем вызов. Тамару это же понимал и выглядел крайне напряженным. Ну, давай же, давай. Я как в замедленной съемке смотрел, как Рика кидает мяч в третий раз. Он летит практически на уровне колен. Тамару размахивает битой и отбивает. Все, пошел. Я рванул с места, и тут чертов мяч пролетел прямо передо мной. Я, несясь, повернул голову и увидел, как тот, отскочив, попал прямо в руки Сакире. А-а-а, поднажми. Сакира, разумеется, кидает Айки, но просто выжимаю все, что можно, и в момент, когда третий бейсмен ловит мяч, я уже просто отскакиваю от базы и несусь к дому. Да, кричу я, добежав до последней позиции, и зарабатываю 3 очко. Внимание! Поздравляем с удачным завершением квеста «Бейсбольный прорыв». Полученная награда. Плюс 500 к репутации с Ханнесон, Джерри Бонц, Йоси Акадамы, Миэмизу Тамару. Плюс 200 к репутации с членами фракции «Бейсбольный клуб старшей школы Куа». Изменение отношения фракции «Бейсбольный клуб старшей школы Куа» на доброжелательно открытое. Бонусная награда. Плюс 300 к репутации с Канекарика, Араисыкера, Химикова Юки, Такаутикау, Курашима Нагиса, Имасата Вакана, Судзуки Айка, Симада Сынго, Агаварен. Все прекрасно, вот только тормозить было, оказывается, не надо. В меня тут же кто-то сзади врезается, и я падаю на землю. Ой, прости, не успела остановиться. Переворачиваясь, вижу стоящую надо мной Сакиру. В ее руке с перчаткой зажат мяч. Решили сыграть в догонялки? Беззлобно спрашиваю я, губы растягиваются в легкую улыбку. Да, вы так рванули, что я решила подстраховаться и рванула на перерез. Тяжело дыша, ответила Сакира. Ага, дополнила подошедшая Джерри. Когда ты проскочил 3-ю базу, бейсмен на ней тут же кинула ей, и она поймала на бегу, фактически не поворачиваясь. И почти догнала, тебя от нее всего полметра разделяло. Фух, и не знал, что я был так близко от аута. Вы были буквально в полушаге от победы. Я поднялся и протянул руку для рукопожатия, на что Сакира ответила. Хаем, а рука у нее куда сильнее, чем кажется. Спасибо за игру, Рика-сэмпай. Обратился я к подошедшей капитану школьной бейсбольной команды. Вам тоже, Иссей-сан. И вам, она кивнула, и остальным членам команды непринятых. Как и договаривались, после тренировки зайдите в клубную комнату. Там заполните нужные бумаги и добро пожаловать в бейсбольный клуб старшей школы Куа. Прошу прощения, что из-за тренировок не уделила вам должного внимания. В прошлом учебном году наша команда выступила очень плохо, и мы пытались решить проблему через интенсивные тренировки. Еще раз прошу прощения. После чего она поклонилась, показывая свое раскаяние за случившееся. Среди моей команды раздались одобрительные голоса, я же задав важный для меня вопрос. Я с этим лично могу подождать? Да, конечно. На лице Рика промелькнула тень удивления, но оно быстро исчезло, и она улыбнулась. Бейсбольный клуб с радостью примет вас в любой момент. Спасибо большое. Улыбнувшись, я развернулся, направился в сторону главного школьного здания. Судя по часам и переданным Кирю данным, скоро начнется тренировка футбольного клуба. Глава 22. или прогулка по паре прочих спортивных клубов. Футбольный клуб я на их поле не обнаружил, видимо, они еще не начали тренировку. Поэтому я отправился в спортивный зал, где, судя по звуку, проводили свою тренировку баскетболистки. И что в этой жизни, что в предыдущей, но, пожалуй, баскетбол это действительно не мое. Да, Иссей-кун, с бросками тренироваться вам придется долго и упорно. Вздохнула Харуми Мацусита, симпатичная длинноволосая голубоглазая шатенка, по совместительству глава женской баскетбольной команды старшей школы Куа. Увы, дальше приятно поболтать у нас не вышло. С броском у меня был полный Олес Капут, я мазал просто безбожнее хуже некуда. Вот вам и прокачка. Эх, впрочем, парней пока желающих создать мужскую команду набралось всего-то два, но жаль, что пока в этом перспективном направлении пока не поработать. Зато узнал интересный факт. Ваш лучший игрок в этом году ушел в студсовет, да, стало еще зимой внезапно крутиться вокруг этой шатари, а потом перед началом года сообщила, что намерена вступить в студсовет, и времени у нее на игру не будет. С мрачным выражением лица рассказала мне Харуми. И без Юры-сан мы серьезно сдаем, она все же была ядром команды. А как, значит, время вербовки Соной Цубасы это где-то немного более чем за год до событий первого тома. Хотя интересно, что Цубаса баскетболом занималась. Если я помню, она вроде мастер какого-то там единоборства. Плюс еще и к сверхъестественному миру была всегда чувствительна. Впрочем, вроде бойцовского клуба в школе нету пока. Настолько, блин, что решалась пробовать бить морду всяким духом, пока не напоролась на существо посильнее ее. Тут-то Сона ее и заметила. Да, печально. Так внезапно словно на нее что-то нашло. Задумчиво ответил я, просто ради фана делая намек на то, что на самом деле произошло. Да, Юра-сан в студсовете мне сложно самой представить такое. Согласилась Харуми. Ладно, рассказывать кому-либо в стиле ужас. В школе демоны завелись. Тащите святую воду и распятие. Я не собираюсь, запишут мигом в дурку. Так что нафига мне оно надо? В общем, я попрощался, и увы, больше плюс 200 отношения я поднять не смог. Жаль, но что поделать, не везде же может вести с первого раза. Прогуливаясь из спортивного зала, я заметил куда-то идущих Мацуду и Матахама. Причем парочка извратов, ладно, я тоже изврат, и характеристика есть, и действиями доказал, двигалась так, словно старалась быть незаметной. Хм, что это они задумали? Я незаметно пристроился сзади, и стараясь не спугнуть, двинулся следом. Такс, целью парочки оказалась та часть спортивного зала, где была раздевалка. Парочка скрылась в кустах и судя по тому, как они припали на коленях к стене, нашли в ней щель и теперь подглядывали за переодевающимися школьницами. Получен навык скрытность. Уровень 1, вы начали учиться незаметно преследовать цели. 1% к шумности передвижения при движении вне поля зрения враждебных существ. Ну мать вашу, хоть рассказали бы, а то друзья вроде бы. Подумал я, из-за угла разглядывая два пускающих слюни тела, кои, схававшись в кустах, занимались делом, за которое, думаю, большая часть учащихся в школе человеков женского пола подвергла бы их суду имени Дэвида Линча. Причем не один раз. Внимание! Получена возможность принять необязательный квест незначительной важности. Решение. Пара членов хентайного трио нашла щель в раздевалке и не захотела вас позвать. Решите, что с ними делать. Вариант 1. Отбейте щель для своего личного пользования. Награда. Качество начинающая личинка гопника, бонус к харизме и снижение силы воли цели при общении с существами слабее вас по параметрам на 50%. Минус к харизме при общении с целями сильнее вас. 500 к репутации с членами фракции хентайной трио. 1000 к репутации с учащимися старшей школы Куа, если вас обнаружат и модификатор к репутации разоблаченный извращенец. 50% при повышении репутации, плюс 100% при понижении. Вариант 2. Устройте так, чтобы цели подсматривания членов фракции хентайной трио узнали об этом. Награда. Плюс 400 к репутации с жертвами подсматривания. 1000 к репутации с членами фракции хентайной трио в случае, если они узнают о вашем участии. Качество детеныш Монокумы, бонус к эффекту жесткий троллинг врага, бонус к силе воли при эффекте наблюдения особо изощренного убийства. Возможны приступы смеха. Желаете взять квест? Да нет. Хм, что мне сделать? Послать на извратов кару, за то, что не позвали подсмотреть за переодевающимися футболистками, или отбить себе точку, при этом рискнув порушить все свои усилия, дабы насладиться женскими формами пораньше? Ответ, думаю, очевиден. Стоило только подождать у двери в раздевалку, надеясь, что из нее выйдет кто-то пораньше остальных и смогу ему намекнуть, что там у стены происходит. Какая удача, мне свезло. Причем капитально. Мне попалась одноклассница, Акэм Йокэйма, человек обыкновенный, уровень 11, любительница футбола, старательная девочка, пролетариат, отношения, плюс 200. Йо, Акэм, коротко стриженная брюнетка с яркими карими глазами удивленно повернулась, когда я к ней обратился. Иссей-кун, а что ты? Начала она, но я ей закрыл рот, слишком уж громко она ответила. Тише, пожалуйста. Ты или кто-то из вашей команды в курсе, что у вас там в раздевалке дырка в стене есть? Глаза у нее сразу расширились от удивления. Я заметил ее, потому что пара знакомых нам из вратов ее уже оккупировала. Глаза Аклин тут же из удивленных перетекли в гневных. Только тихо, а то спугнешь их. Ты понимаешь это? Она кивнула. Я убрал руку. Позови капитана. Хорошо. Ух, я этих мерзких сволочей. Та вернулась назад в раздевалку. И через минуты две вышла оттуда в сопровождении Набуко Маруимы, шатенки с частично заплетенными в косу волосами и сероватыми глазами. Набуко Маруима, человек обыкновенный, уровень 18, капитан футбольной команды, строгая босс, ударница, отношения, 0. Я обрисовал ей ситуацию. Набуко только глаза прищурила, явно не доверяя мне, но позволила тихо провести себя за угол раздевалки, где парочка извращенцев все так же сидела в кустах и пускала слюни. Черт, меня впечатлила ее выдержка, она только с каменным лицом махнула рукой Акэм, и они вдвоем начали тихо заходить им с тыла. Я же досматривать не стал, уйдя подальше, дабы не заметили. Впрочем, звука тут было совершенно достаточно. Попались, мерзавцы. Ух, от ледяного Тананабука даже я чуть было не примерз. Судя по последовавшим испуганным воплям, Мацуда с Матахамой ее совершенно проморгали, слишком уж увлеченные в оценках женских прелестей футбольной команды. Поэтому паре девушек ничего не стоило зайти им сзади и внезапно скрутить. Ну а дальше я наблюдал, как две девушки тащат упирающихся первогодок ко входу в раздевалку, откуда повалила толпа футболисток, быстро обступивших яростной толпой бедных извратов. Гневные выкрики, однако, быстро перекрыл все тот же ледяной голос Набука. «Сейчас мы начнем тренировку», — приказала она. Блин, мне от ее голоса самому немного не по себе стало, и я, из-за дерева ради скрытности, читая при этом об успешном выполнении квеста, наблюдал, как Мацуду и Матахаму привязали к столбам футбольных ворот, и при стечении народа из баскетбольного, бейсбольного и теннисного клуба, они были подвергнуты экзекуции путем отрабатывания по ним пенальти женской футбольной команды старшей школы Куа. Упу-пу-пу. Примечание к части. Сорян, что так долго. Вообще, хотел сперва написать полноценную главу про баскетболисток, по замыслу ГГ должен был наблюдать игру, параллельно общаясь с Харуми на кое-какие темы, но, увы, хотя и пытался написать, ничего хорошего не вышло, так что был вынужден вернуться к старой версии. Монокума, это отсылка к Данганронпе. Харуми Мацусита, HTTPS Ipsohilsks, Акэм Йокэйма, HTTPS Ipsohimlhrkd, Набуко Маруима, HTTPS ipsojvdz5d, глава 23, или клуб Кинда и моя сестра, что ты тут делаешь, и обязательно шипеть при этом, зашел я, значит, на последнюю в моем списке на сегодня остановку, а именно клуб Кинда, однако по прибытию я обнаружил в малом тренировочном зале только главу клуба, свою сеструху, а также ее подружек, Катаси и Мурияму. Разумеется, последние трое мое появление хорошо не восприняли. Кацуми Матидзуки, человек обыкновенный, уровень 20, глава клуба Кинда, блюстительница традиций, любит чаи, отношения, плюс 20. Юка, зачем так резко к гостю? Спросила привлекательная черноволосая черноглазая девушка. Было в ней что-то такое, что-то притягивающее глаза, может, эдакий шарм традиционности? ММА глаза какие красивые, как там? Черные глаза, вспоминаю, умираю. Черные глаза, вы ее брат, из Сейхеда, так? Приятно с вами познакомиться. Да, спасибо, Кацуми-сан, мне тоже, кланяемся. Хаэм, судя по слегка поднявшемуся отношению и описанию девушки, вести себя надо максимально корректно. Вы пришли за своей сестрой? Да, и не только. Мне хотелось бы узнать больше про ваш клуб. Вы же принимаете парней? У Юка глаз сразу дернулся, а пару ее подружек вообще знатно перекосило. Вот что значит ненависть. Но, вообще-то, не может быть, чтобы Иссей им так знатно нагадил, что их вовсю от одного моего вида корячит. Не вижу причин отказывать. Учитывая, что школу сделали общей, то перемены совершенно естественны, ответила мне Кацуми. Это вызвало еще большую бурю. Нет, только не он, закричала во всю глотку Катаси. Кацуми сама, не давайте ему шанс, он хуже животного. Мурима была более сдержанной, но и только. Очередная твоя гениальная идея, Иссей, Юка, зарычав словно тигр, начала на меня надвигаться. Топ, Кацуми стукнула Синаем по полу, мигом прекратив истерику. Девочки, ведите себя благовоспитанно, и не заставляйте меня думать о вас плохо, апа. Все трое мигом утихли. Кацуми вопросительно посмотрела на меня. Я вижу, у вас есть ряд разногласий. Да, мы учились в одной средней школе, и там было кое-что в моем поведении, что я хотел бы забыть и исправить. Боюсь, только мало кто в это верит. Что ж, хотя мы и видимся впервые, но в стенах этой академии вы, похоже, еще ничего не совершили, так что я не могу опровергнуть ваши слова. Хотя реакция новых членов этого клуба на вас, думаю, я частично ее заслужил. Больше вежливости в голосе. И вообще, качаем красноречие. Хм, а ведь судя по слегка выросшей репутации, оно работает. Если это так, то ваше желание исправиться я могу только поприветствовать. Вы раньше занимались киндо? У троицы нелюбителей и извращенцев глаза задергались только так. МММ, несколько раз держал в руках спортивный инвентарь из коллекции сестры, но махать приходилось. На лице Юка мелькнуло удивление пополам со скептицизмом. Хорошо, я могу вам предложить попробовать со мной. А во, неожиданно. Юка, Катаси и Мурима так вообще в осадок выпали. Почту за честь. Чувствуете неуверенность от того, что я вот так вам неожиданно предложила? Спросила Кацуми. Я кивнул. Честно говоря, раньше я предложила бы вам пробный спарринг с кем-нибудь другим из клуба, но на мое решение повлияли две причины. Кацуми нежно улыбнулась. МММ, красота, так и хочется любоваться. Первое. Сегодня я вынуждена была отпустить всех, кроме новичков из других школ. Пораньше, ах да, Куа же целый комплекс из разных школ и университета. Поэтому большая часть девушек наверняка перешли сюда из средней и уже друг с другом знакомы. А так как кроме меня, все присутствующие имеют к вам негативное отношение, то спарринг был бы слишком эмоционально окрашен в негативный цвет. А, это явно что-то из местной философии. Не совсем понял, но ладно, это же японцы. Второе, вы меня заинтриговали. Ась, реакция у меня была такой же, как и у Юка с ее подружками. Пепе, правда? Черт, даже удивление скрыть не смог. Что, девушки начали сами собой на меня вестись. Типа драконья аура у меня уже есть. Но все же, видите ли, слухи по школе быстро расходятся, и ваша игра сперва с Рика-сан, а потом и Рика-сан уже стала достоянием нашего сообщества. И глядя на вас, я ясно чувствую, что вы имеете большой потенциал. А во, вот оно как. Значит, Кирю была полностью права. Если так и продолжу, то вполне вероятно, что девушки будут потом меня перетягивать к себе как только смогут. И титул мой будет Казанова старшей школы Куа, Мугахахаха. Мацуда и Матахама натурально сгорят от зависти. Что ж, слегка озорно улыбаюсь. Давайте выясним, так ли это. Что, черт возьми, с тобой такое? Спросила меня Юка, после спарринга с Кацуми заведя меня за здание малого тренировочного зала и устроив допрос. Надо сказать, спарринг быстро прекратил быть пробным, глава клуба быстро, после пары ударов прочувствовала, что я не так прост, и с самого начала была серьезна в поединке. Кацуми мастерски владела своим синаем, и хотя я и превосходил ее по уровню, но в мастерстве, как и в случае с Рика, я снова полностью проигрывал. Да, достать меня я не дал, но и она не давала себя задеть. Думаю, будь это настоящее сражение не на жизнь, а на смерть, то Кацуми бы тогда бы доставила бы мне серьезнейших проблем, а то и выиграла бы чисто за счет мастерства. В общем, спарринг решила прекратить она сама, после чего, переодевшись, я ушел, договорившись подумать о вступлении в ее клуб. Тут-то меня Юкой поймала. Я уже говорил, я решил исправить. Не вешай мне лапшу на уши и не пытайся уйти от темы. Ты раньше на физкультуре едва выше среднего набирал, а теперь обходишь весь класс. И откуда ты, Синаем, научился так махать? Не очень-то похоже на новичка. Ну, технически я махать-то начал чуть больше недели назад, так что я действительно еще новичок, но вот из-за своих статов, я слишком заметно опережаю других, что не слабо компенсирует мое слабое мастерство. Но Юка, она все же по части киндо не любитель какой-нибудь, и похоже заметила, что я не просто так махал деревяшкой, что была в моих руках, да и физические показания. Мне повезло, что из предыдущей школы, где учился Иссей, сюда перешло так мало людей, и из них только Айка и Юка заметили изменения. Но если Айку это не волновало особо, то вот с Юка все совершенно наоборот. Мда, проблема. Ты, по-моему, всегда хотела, чтобы я стал лучше. Честно говоря, идей, как заставить ее отвязаться, особо нету. Придется идти напролом, в стиле «отвяжись». Так что тебе не нравится? Юка сердито на меня посмотрела, как бы говоря, ты издеваешься. Ах ты черт. Послушай, я совершенно серьезно решил стать другим. Я понял, что подсматриванием и постоянным просмотром порнухи мне того, чего я хотел, никогда не достичь. О, так значит, свои идиотские фантазии о гареме ты не забросил. Что ж, это радует. В ее голосе чувствовалось злобное самодовольство пополам с не менее злобным сарказмом. Ха, вот тут ты не права, сестрица. Мне фантазии больше не нужны, потому что он у меня уже есть. И в нем твоя мама и старшая сестра. И я был бы не против добавить в него и тебя, цун-цун бездери. Хех, представляю ее лицо, когда она об этом узнает. Мужик без великой мечты, не мужик. Пафосно бросил я в ответ. Навык позер поднялся на новый уровень. Юка в ответ только презрительно фыркнула. Ладно, черт с тобой, братец. Надеюсь, наш договор ты не забыл? Положительно киваю. Помню. Так вот, хоть одно пошлое деяние, и я все силы приложу, чтобы твои фантазии, фантазиями так и остались. После чего она развернулась и пошла куда-то, всей своей походкой демонстрируя презрение к моей персоне. Не видел бы я небольшого повышения отношения ее ко мне, то купился бы. ХМ, рядом обнаружился данж 28 уровня. Может зайти и развеяться? Примечание к части. Ну вот и конец четырех главника с клубами. Тогда идею я понял, что идею не потянул, как и сейчас, попробовав заново. Но хотя бы часть с бейсболом привел в божеский вид. Кацуми Матидзуки, HTTPS и Пцогов 9 ты. Глава 24, или марафон медвежьих шуток. Данж 28 уровня лес упоротых. Вот скажите мне, почему только уровневые данжи выглядят нормально, а не представляют из себя воплощение глюков обкурившегося коллектива аншлага? Ня, спасибо за ваши настолько развернутые ответы. Эх, что со мной стало, жду ответа от кошки. Ладно, кошка мистическая, и зомбачки, ладно, тоже не совсем зомби. Да еще сарказничаю над их умением вести диалог. Стыдно даже как-то стало. О, плюс 10 прибавка к карме. Но все равно, желание хоть кому-нибудь в такие моменты высказать свое мнение о том, что происходит, слишком сильно. Издалека долго. Течет река Вол. Чавк РГХ. Ну серьезно, мои враги белочки. Еще не поняли? Короче, данж представлял из себя лес, через который проходила тропинка. На ней нас постоянно атаковали отряды бухих укуренных облезлых белок, распевающих пьяные песни и несущих всякий бред. Ах да, а еще они были вооружены битыми бутылками из-под водки и кидались горящими шишками, которые при попадании неважно во что, взрывались, распространяя вокруг галлюциногенный дым. С последним помогала Сармас, благо ей было на него пофиг, так как она нежить, а у нежити иммунитет к подобному. Ну и вообще-то ей дышать то и не надо. А вот там и в самом начале как-то один раз в него попала, после чего ее заколбасило так, что она истеричным женским голосом закричала: «Ловите паучков!» Они разбегаются, а затем начала гоняться за своим же хвостом. Оценив такое, я от этого дыма начинал тикать настолько далеко, насколько мог в пределах разумного. Нифиг мне еще начать петь русскую попсу и вытанцовывать гопак. По статам белки были очень ловкие и быстрые, а их баф «Белая горячка» и «Мастер пьяной драки» делал их слишком непредсказуемыми. Но вот со здоровьем от образа жизни у них был полный швах, а от ядов и болезней они ловили очень серьезный урон. Вот тут-то и некрозаражение Сармас отлично и помогло. Белки от него дохли на раз-два. Короче, шли, пока тропинка не вывела нас на поляну. На поляне дуб сухой, а на дубе пчелиный улей. ХМ, очевидно, что тут мы босса валить будем. Что ж, пока не явился, готовлюсь набрать усилений. И только собрался начать, как над поляной громыхнуло. Халлилуих, халлилуих, халлилуих, халлилуих. Видимо, проверку на удачу я провалил. ХМ, а вот и босс. Медведь, бухой походкой выходящий из леса. Ладно, рост 2,5 метра внушает, конечно, но после пепельного сторожа уже не особо. ХМ, смотрю на его статы. Да что за нафиг, Николас Кейдж в костюме медведя. Уровень 35 430, сила 25, ловкость 12, телосложение 43, сила воли 17, интеллект 11. Внимание, вы находитесь в поле действия силы Николаса Кейджа. Ожидайте, ХМ, а он похоже довольно медленный, хоть и живучий, зараза. Но серьезно, Николас Бладж Кейдж, дубль ВТФ? Ладно, девочки, действуем, как я объяснял раньше. Сармас, мы с фронта, я танкую, ты поддержка. Тама, на тебе атаки с тыла и флангов. Сказав это, двинулся навстречу боссу. Ну сейчас я ему наваляю, надеюсь. Драконья варежка прокричала свое усиление, и это было как сигнал совместной атаки. А медведь-медведь развернулся к атакующей его сбоку Таме. Та попыталась уклониться, но... Вака-вака, шлюха. Медведь внезапно ускорился и пнул мою кошечку своей правой, отчего та отлетела к краю поляны. Эй, ты ей 50 хп снес, засранец. Я и Сармас подлетаем, и я рублю алебардой, а она копьем, выполняя при этом магический слэш с элементом смерти. Ха, сразу 100 хп снесли. Медведь с явным возмущением повернул к нам голову. Говоришь, моя каша слишком горячая. Он рыгнул, и из его пасти ударил огонь. Сармас успел отпрыгнуть, а я прикрылся щитом, но нас все равно обоих задело, хоть и легко. Босс тем временем останавливаться и не думал. Семья Банни передает привет. Гребаный Мишка тут же прописал бокс-серию по моему щиту, причем с такой скоростью, что кулаков виделось пара десятков одновременно. Эй, это что было, боксовая атата? Впрочем, неважно, важно то, что от ударов меня мигом сдуло на метров 5. Вот вам и танк, блин. Позвольте представиться, я, Винни, заткни нахер пасть. Медведь сделал пару пассов руками, и на них появились пара магических кругов. Он еще и маг. Внимание, вы попали в область действия великого молчания 11 уровня. Любая классовая способность или заклинание ниже этого уровня недоступна на этой территории в течение 3 минут. Медвежья радость, это ближе познакомить тебя с землей. Босс тяжело топнул по земле, и от этого возникла ударная волна, которая понеслась ко мне, вспучивая почву на своем пути. Я уклонился, но моя выносливость приказала долго жить, и я лишился усиления. Да, что за черт с этим типом? Мишки Гаами вас рассмешат своим мипи из дюля-яями. На земле появилось 6 светящихся магических кругов, и из каждого через пару секунд появилось по медведю в дурацких шапках. К счастью, те были низкоуровневым, левел от 8 до 12, и выносились с одного пинка. Вот только на них мне и Сармас пришлось отвлечься. Босс же повернулся к пришедшей в себя Таме, которая осторожно начала к нему приближаться. Сестра Роуз, я, братец-медвежонок. Еще один каст чертового медведя и... Тама застыла на месте. Иллюзия, паралич, хер знает, но похоже на Таму мы теперь рассчитывать не можем. Тем временем медведь направился к Сармас, которая своих мобов прикончила раньше меня. Она за счет длины копья тычет его, снимая в 3 удара еще 100 хп, при этом оставаясь вне радиуса его лап, но это ж Николас, мать его, Кейдж. Я слышал, ты любительница пикников с корзинками. Тот делает резкий замах рукой. Сармас отпрыгивает снова назад, но с медведевых когтей слетает что-то вроде моих и ее магических слэшей, причем с дистанционной атакой, в отличие от наших, и они достают ее. К счастью, она успевает их частично блокировать копьем, но теряет половину хп. Босс же поворачивается ко мне. Ну а я, пока Сармас его отвлекала, воспользовался передышкой, чтобы восстановиться и набрать одно усиление. Паддингтон сказал познакомить твое лицо с моим кулаком, провозгласил он, после чего сделал резкий рывок и врезал лапой в мой щит, который я едва успел подставить. Это был усиленный удар, отбросило только так, хоть на этот раз я все же на землю не упал. Видимо, это немного прочистило мне мозги от абсурда происходящего и заставило задуматься. А может, просто то, что враг силен был, и я понял, что хоть мы и слили ему половину хп, но бой мы проигрываем. Так, стоп, Николас Кейдж, медведь, лес. Это что, пародия на плетеного человека? Так, а что там было самым известным? Тот, кто не ест звездочки Космостарс, получает хрустящий удар. Медведь обрушивает на меня еще один усиленный удар, от которого щит мой буквально деформировался, хотя удар был послабее предыдущего. Видимо, тоже особая атака. Ладно, неважно. Уйдя в оборону, я заставлял себя вспоминать, что я знал об этом фильме. Как она сгорела. Кейдж в костюме медведя бьет женщин, пчелы. Стоп, пчелы. Сармас, сбей улей на дереве и засади его по этому чертовому медведю, крикнул я своему оставшемуся боеспособным фамильяру. Ответа я, конечно же, не услышал, но он и не нужен. Сармас ведь сразу же выполняет то, что ей говорят. Медведь же замер, и судя окутавшей его ставшей видимой магической энергии, собирался провести что-то совсем уж крышесносящее. Не оставляйте непотушенным костер в лесу или вам въебет Николас блять Кейдж. Встав в пафосную позу с занесенной лапой, выкрикнул медведь. Вот только, что он хотел сделать, я так, к счастью, и не узнал. Сармаз сбила копьем с дерева улей, а потом, насадив его на лезвие, метко швырнула его в медведя, попав прямо тому в лицо. Улей лопнул, и оттуда вылетело целое облако адских мимопчел. Ладно, окей. Хватит уже на сегодня удивляться. Что это? Что это? А нет, только не пчелы. Только не пчелы. О-о-о, они в моих глазах. Мои глаза. Босс остановил свою последнюю атаку и стал кричать и дергаться, когда пчелы окружили его, а затем начали уверенно сливать его хп. Ну а кем я был, чтобы не воспользоваться этим? Комбинирую несколько классовых умений и атакую своей алебардой по гадкому мишке. Победа. Победа над Николасом Кейджем в костюме медведя. Получен трофей сфера с концентрированной сущностью Николаса Кейджа, использовать можно только раз в неделю. При применении вы на 5 минут получаете баф в переигрывании Николаса Кейджа, дающий шанс психической атакой шокировать врага, ослабление ментальной защиты, или вызвать у него неудержимый смех, парализация. Также дает плюс 25% к урону по противникам женского пола. Мда, почесал я затылок, в то время, когда мои фамильеры начали собираться вокруг меня. Ну что ж, может и полезно будет. Я Николас Кейдж, начал напевать я, нажимая выйти из данжа. Примечание к части. Ну что за белочки, я думаю, понятно. А что до Николаса Кейджа, то посмотрите обзоры ностальгирующего критика на плетеного человека и без лица. Следующая глава будет попозже, я хочу хорошо так ее расширить. Глава 25, или с днем рождения, меня. Чувак, это тебе как подарок от меня к твоей 17-й днюхе. Брателла, держи. Это в честь года, когда мы, ты осуществишь нашу, свою мечту. Итак, я стал обладателем Эроги Крестовый поход девственника, и я и мои горячие сестренки под одной крышей. Кстати, оба коллекционные издания. Ну, потом посмотрим, вроде в интернете обе игры нахваливают. Да из какого я должен что-то против Эроги иметь? Так, стоп, я забыл сказать, что происходит. Сегодня 16 апреля, а значит, у Иссея, а также его неканоничной сестры, сегодня день рождения. И я сижу вместе с Мацудой и Матахамой в том самом мейд-кафе, в которое водил Айку, и они меня поздравляют. Да, так вышло, что у Иссея из-за ряда причин, большая часть была, конечно, связана с Юка, не терпящий дружков из вратов своего брата. Отмечание днюхи выходит двухэтапным. С дружками отдельно, с семьей отдельно. Юка, кстати, тоже сейчас наверняка со своими антихентайными подружками где-то зависает. Но если у Иссея было два этапа, то у меня вышло аж четыре. Сперва в школе некоторые девушки, в основном из теннисного клуба, подходили ко мне со словами: «Ах, Иссей Кун-сан, я слышала, вам сегодня исполнилось 17. Мои поздравления». Хех, у увидевших это дуэта извращенцы в брови так и начали подгорать. Они потом меня даже спрашивали, как мне это удалось. У самих то, после расстрелов футболистками, кроме пары новых экзекуций, поймавшими их на подглядывании девушками, ничего нового по части тян не было, да и из-за их явного тугодумия точно не будет. Ну и что я ответил? Да ничего, просто сделал глупое выражение, и такое, сам не знаю, может, моя звезда в небе засияла. Теперь, вот после школы, они отвели меня в кафе, где мы сейчас и сидим, и поздравили с подарками. Затем еще я отмечу дома в кругу моей новой семьи, а затем ООО еще в школе Элька дала мне бумажку с адресом одного здания, кое-какими инструкциями, и сказала, что с Ханой и Айной все уже обсудила. Мне же надо будет вечером подойти. Спасибо огромное, парни, что бы я без вас делал? Широко улыбаясь, ответил я. Многое должно быть, но в школе они пока еще полезны. Все же, хоть и странно, но по части информированности они не уступают Эке, да и всякие примочки у них добыть легче, чем у очкастой зловреды. Ладно, а теперь торт, провозгласил я, заметив идущую к нам официантку с заказанным тортом. И чтобы жизнь была такой же сладкой. Сынок, доченька, ровно 17 лет назад вы оба появились на свет. Хана вносит в гостиную два торта, На каждом по 17 свеч. Торты, к слову, немалые, видно, что не скупилась покупать.